Глава 50. Элви. Карт был пригоден для бездорожья. Двигался не слишком плавно, но быстро. Рев генератора и визг моторов создавали подобие белого шума, к которому мозг Элви за несколько часов приспособился и стал воспринимать его как тишину. Кругом вставали и уходили назад руины новой Терры. Шторм, заливший грязью первую посадку, не ограничился одним районом. Земля, по которой они проезжали, была искалечена и затоплена, и все-таки виды завораживали. Они были прекрасны. По сторонам вырос лес деревьев, похожих на гигантские грибы. Колеса карта прорезали грибницу колеей. Летучие создания, не больше растопыренной ладони, часами следовали за картом, привлеченные то ли шумом, то ли выбросом газообразных углеводородов. Элви задумалась, как столь хрупкие существа сумели пережить планетарную катастрофу. Когда спустилась ночь, вверх небоскребами взметнулись три громадные колонны, составленные из светляков. Элви не знала, организмы это вроде ящерок-пересмешников или артефакты вроде тогдашних бабочек. Туша крупного животного, высотой и объемом со слона, но сегментированного как гусеница, разлагалась между гребнями невысоких холмов. Подобие переплетенных ребер проступали на толстых боках, а над телом тучей кружились мелкие падальщики. Серебристо-голубое нечто поднялось из большой дождевой лужи, рухнуло и показалось снова. Понятия не имея, что видит, Элви не сомневалась, что такое поведение может быть только игрой. Плещется по лужам. Как же ей хотелось остановиться, присмотреться как следует. Целая биосфера, или две, или три биосферы проносились мимо, дразня и намекая. Как же она жалела, что не видела этого до шторма. Теперь оставалось в лучшем случае гадать, что было прежде, на основании того, что осталось после. Элви утешалась мыслью, что так происходит всегда. Вся жизнь природы состоит из кризисов, гибели, адаптации и новых расцветов, до следующих кризисов. То, что случилось на новой Терре, стало единичным и конкретным событием, но такая закономерность имела место везде и, наверное, всегда. Даже чужаки, создавшие протомолекулу и кольца, столкнулись с гигантской космической катастрофой. На рассвете путешественники поделили на троих остатки еды. Воды должно было хватить еще на несколько дней, но впереди ждал голод, и Элви догадывалась, что рано или поздно они начнут искать. Чем на этой планете можно набить живот? Не найдут и погибнут. Разве только Холдену и впрямь удастся включить реакторы. Тогда корабли им что-нибудь сбросят. Дорогу перегородил каньон с крутыми стенами. Многовековая эрозия обнажила слои камня, ровные и одинаковые, как строчки в книге. Экспертная система карта полчаса потратила на поиски подходящего для переправы места. На замечание Элви, как им повезло, что на пути не попались горные хребты, Фаис расхохотался. «Для хребтов нужны тектонические плиты. На этой планете гор нет. Так, оборочки». Они трое редко что-либо обсуждали. Мешал шум карта. Но Элви казалось, что даже в тишине Амос Бартон не стал бы разговорчивее. Он сутки и еще день провел на переднем сиденье карта, скрестив ноги и устремив взгляд на линию горизонта. Элви замечала на его широком лице признаки нарастающей тревоги, страха. За Холдена и за корабли над ними, и за планету кругом. Впрочем, может, она приписывала ему свои чувства. Такое уж у него было лицо. Местами след первого карта, след Мартри и Вэй, отклонялся от их курса. Иногда он терялся в мягкой грязи или пропадал на широких участках мокрого камня, но неизменно возвращался, уводя их в неизвестность. Фары высвечивали щебень и бледно-желтых улиток, лопавшихся под колесами. Воздух остывал, то ли от того, что они удалялись к северу, то ли облачный покров надежно отгородил поверхность планеты от солнечной энергии. Элви, сколько позволяло сосущее чувство в желудке, дремала, положив голову на колени Фаизу, а потом они менялись местами, и она подставляла ему свои колени. Ей снилась земля. Снилось, что она пытается объяснить доставщику пиццы дорогу по запутанным университетским коридорам. Разбудила ее перемена. Но какая, Элви поняла не сразу. Карт молчал. Она села, протирая глаза. В свете фар замер второй карт, заляпанный грязью, с исцарапанными боками. Амос выскочил и медленно обошел чужую машину. один раз осматривая ее, а второй, вглядываясь в темноту. «Что такое?» — спросила Элви. «Все нормально?» «У них моторы перегорели», — объяснил Амос, снова забираясь на место. «Грязь набилась в оси, а они не вычистили. Дальше они пошли пешком». «Мы близко к Холдену?» «О, да», — Амос поднял ручной терминал. «Вот здесь мы видели последний сигнал. Короткий, но засечь место я вполне успел. Будем двигаться туда и надеяться, что он скоро снова проявится». Карта не позволяла ощутить масштаб, но на ней имелись два индикатора. Один обозначал их самих, второй — капитана. «Если я не ошибаюсь, мы уже близко. Причем только мы остались на колесах. Дальше вам обоим лучше ехать лежа». «Почему?» — спросил Фаис. «Потому что те двое будут стрелять», — объяснил Амос, запуская генератор. За шумом, думая, что Амос не слышит, Фаис ответил. «Да, это наверняка». Элви его услышала. Совсем ранним утром, в долгий период между полуночью и рассветом, они увидели строение. Сперва был просто блеск в темноте, словно клочок звездного неба. Элви даже подумала, что видит разрыв в облаках. Но чем ближе они подъезжали, тем яснее становилось, что тут что-то иное. В темноте трудно было разобрать подробности, но здесь вроде бы присутствовала та же органическая архитектура, что и в районе первой посадки, только на пару порядков крупнее. Элви словно оказалась на краю огромных промышленных руин западноевропейского побережья, в местах, где когда-то вырастали сокрушающие мир гиганты, а теперь остались только их скелеты. Когда в лучах фар закружились бледные хлопья снега, она приняла их за пепел. «Вот сюда нам и надо?» — спросил Фаис. «Похоже на то», — сказал Амос. «Надежного сигнала от капитана не было уже пару часов, а последний пришел примерно отсюда. Думаю, изнутри сигнал не проходит». «Или его там съели», — заметил Фаис. «Такое вполне способно сожрать человека». «Капитан твердый орешек, подавятся», — сказал Амос. Карт катился дальше, к последнему отмеченному на карте положению Холдена. Огромные черные шпили вырастали вверх, иногда загораживали дорогу. Снег стал гуще, он налипал на карты, на землю, а постройки оставались чистыми, только ярче блестели. «Они теплые», — подумала Элви, и сама не поняла, почему так испугалась этой мысли. Карт прошел под 10-метровой аркой и углубился в руины. Снег перестал. Стены вокруг мерцали, наполняя пространство мягким бестеневым светом. Воздух согрелся и пахнул чем-то острым и едким, вроде паров спирта, только жестче. Карт, ловя последний стершийся электрический след Холдена, вильнул в сторону, в другую, сдался и встал. Амос переключился на ручное управление. Дорога некоторое время велась и петляла, потом стала шире и прямее. Крыша строения терялась в темноте, но длинные трубы, может быть, кабели или нервная система, поднимались, сливались, тянулись внутрь, вперед, туда, где скрывалось сердце конструкции. Амос затормозил и, подняв свой дробовик, выстрелил. Ему ответило эхо. «Куда ты стреляешь?» — спросила Элви. Он пожал плечами. «Никуда. Просто решил пошуметь, понимаешь ли». Сложив ладони рупором, он заорал. «Капитан, ты здесь? Холден!» «А мы уверены, что он сюда входил?» — спросил Фаис. «Не», — ответил Амос и снова заорал. «Капитан!» Из-за тяжелой машины метрах в 50 от них показалась тень. Две руки, две ноги, голова. Но Элви на миг смешалась. Настолько неуместным выглядел здесь человек. Амос крепче перехватил дробовик и прицелился. Незнакомец стоял, расставив ноги на ширину плеч, спокойно опустив руки, и ждал. Когда карт подъехал метров на 10, Амос заглушил генератор. «Привет!» — дружелюбно и неискренне произнес он. «Тебе того же!» — откликнулась, вздернув подбородок, Вэй. Амос спрыгнул на землю, как будто забыв, что в руке у него ружье. Элви оглянулась на Фаиза. Тот дернул плечом. Она тоже выскользнула из машины, медленно шагнула вперед, коснулась переднего колеса. Покрышка была теплой под ладонью, но уже остывала. «Ты что здесь делаешь?» — спросил Амос. «Работаю», — Вэй кивнула на гигантские конструкции. «Все это имущество РЧЭ. Я просто охраняю его от незаконного проникновения». «То есть от Кэпа?» «От кого угодно», — уже жестче поправила Вэй. «Ну, местечко на редкость мерзкое, смею сказать». «Верно». «А без этого никак нельзя?» На мой вкус, куда веселее будет, если мы заберем Холдена, а ты своего Мартри, а затем все вместе поможем нашему доку поискать какую-нибудь тварь с алкоголем в брюхе». «Да, это было бы весело», — сказала Вэй. «Но я при исполнении». Фаис вышел из-за плеча Элви, скрестил руки на груди, мучительно сдвинул брови. «Так что?» — продолжал Амос. «Холден, значит, где-то здесь, и Мартри, надо думать, тоже здесь, ищет его». «Возможно». «Так что, если я поеду дальше?» «Лучше не надо, Амос. Мне приказано никого не пропускать. Забирайся в карты и сворачивай в другую сторону. Так нам обоим будет проще. Попробуешь проникнуть еще дальше на территорию РЧЭ. Мне придется стрелять». Левой рукой Амос почесал бритый затылок. Дробовик в правой как будто увеличился в размерах, словно угроза придала ему значительности и веса. Элви поймала себя на том, что дышит короткими быстрыми глотками, и на секунду заподозрила, что изменился сам воздух. Но это был просто страх. «Капитан пытается вернуть реакторы», — сказал Амос. «Значит, он нарушает чужие границы и должен уйти». Вэй, кажется, на мгновение смягчилась. В ее голосе прозвучало что-то вроде грусти. Не сама грусть, а что-то похожее. Когда наступает пора уходить, бывают способы и похуже, чем умереть на своем посту. Амос вздохнул, заметно ссутулился. «Твой выбор», — сказал он, поднимая дробовик. Выстрел прозвучал за его спиной, и Амос повалился вперед. «Ложись!» — крикнул им в спины Мартри, и Элви машинально пригнулась. Фаис прижимал ее с одной стороны, тяжелая шина с другой. Дробовик грохнул одновременно с резким щелчком пистолета. Когда Элви подняла взгляд, Вэй лежала на земле, разбросав руки. Амос пытался приподняться на колени. Сзади Элви видела кровь у него на загривке, но не разбирала, откуда она вытекла. Мартри прошагал мимо, стреляя второй, третий, четвертый раз. Она видела, как вздрагивает при каждом выстреле прикрытая бронежилетом спина Амоса. Мартри не промахнулся. Собственный крик показался Элви постыдно визгливым. Мартри огибал кар, и тут Амос взревел. Дробовик трижды выстрелил, сотрясая воздух. Мартри отшатнулся назад, но не упал. Его следующий выстрел выбил фонтан крови из бедра Амоса, и механик обмяк. Мартри опустил пистолет, закашлялся. «Доктор Акоя, доктор Саркис», — выговорил он. Пластину у него на груди порвало в клочья. Если бы не броня, выстрел Амоса выбил ему сердце сквозь спину. «Должен сказать, ваше появление здесь меня разочаровало, тем более в такой компании». Амос прерывисто вздохнул. Мартри деликатно перешагнул через него и отбросил дробовик ногой. Металл зашуршал по странному хитиновому настилу пола. «Ты его расстрелял», — сказал Фаис. «Конечно. Он угрожал моему человеку», — ответил Мартри, подходя к Вэй. «Я жалею только о том, что не сумел спасти сержанта Вэй». Глаза у Элви наполнились слезами. Все тело вздрагивало от всхлипов. Амос поднял руку. На ней не хватало большого и указательного пальца. Сквозь кровь виднелись розовые кости. Элви отвела глаза. «Что ты несешь?» — вздрагивающим голосом спросил Фаис. «Вы хотите что-то добавить, доктор Саркис?» Мартри вставил в пистолет новую обойму. «Ты все подстроил. Приказал ей отвлекать Амоса и застрелил его в спину. Это не само так вышло. Ты сделал все, что мог, а бедняга Вэй... Если бы мистер Бартон поступил, как его просили, и покинул территорию, он пытался нас спасти!» — заорал Фаис. Он покраснел, сжал кулаки и стал наступать на Мартри. Тот поднял голову, взглянул с вежливым интересом. «Они с Холденом пытаются нас спасти. Тебя, меня, Элви, всех!» «А ты что делаешь? Черт бы тебя побрал!» «Я охраняю имущество и права Royal Charter Energy», — объяснил Мартри. «Чего я не делаю, и, надеюсь, вы меня поймете, это не бегаю кругами за собственным членом, скуля, что все уже не важно, потому что все умрут. Садясь на Эдвард Израиль, мы все знали, что можем не вернуться. Вы пошли на риск ради своей работы. Я тоже». «Ты подставил Вэй!» — крикнул Фаис. Элви тронула его за плечо. Он сбросил ее руку. «Она из-за тебя погибла!» «Сейчас ее очередь, позже моя», — отмахнулся Мартри. «Но до того я еще должен сделать дело». Шеф СБ взвел курок и встретил ненавидящий взгляд Амоса Бартона и навел пистолет на окровавленное лицо. «Не смотри», — велела себе Элви. «Не смотри, отвернись!» Фаис ударил Мартри в нос. Его движение было таким быстрым, неловким и безыскусным, что Элви толком не поняла, что произошло. Она видела, как нарастает удивление в глазах Фаиза, осознающего, что он сделал, а за удивлением встает решимость повторить. Мартри перевел прицел Самоса на геолога, и тот с воплем кинулся на него. Мартри неловко отступил, но не упал. «Элви!» — крикнул Фаиз. «Беги!» Она сделала шаг вперед. Амос корчился на земле. Кровь вытекала откуда-то из-под одежды, а скаленные зубы были багровыми. Он ухмылялся. «Беги!» — орал Фаиз. Огромные серые стены вздымались вокруг. Блестели фальшивые звезды. Она задыхалась. Она осторожно сделала шаг. Еще один. Казалось, она идет сквозь гель. Каждое движение требовало усилия. «Шок», — думала Элви, — «это шок. Люди ведь умирают от шока, правда?» Фаис в ее памяти покачал головой и сказал, «Нет, придумай другой предлог, чтобы поговорить с Холденом». «Холден. Надо найти Холдена». Еще шаг и еще. И вот она уже бежит. Колени и локти работают, как поршни. Из глотки вырывается звериное рычание. Где-то позади дважды выстрелил пистолет. Элви не обернулась. Все в ней, вся она сосредоточилась на движении вперед, в широкие темные жилы здания, к их слиянию. Элви бежала.